Потом он велел подать ему роскошные кушанья, прекрасные и великолепные. И Синдбад-носильщик подошел и, произнеся имя Аллаха, стал есть и ел, пока не поел вдоволь и не насытился. А потом он сказал: «Слава Аллаху во всяком положении!» И вымыл руки и поблагодарил присутствующих. «Добро пожаловать!» — сказал ему хозяин дома. «День твоего прихода благословен! Как твое имя и каким ты занимаешься ремеслом?» «О, господин!» — отвечал Синдбад. «Мое имя — Синдбад-носильщик, и я ношу на голове чужие вещи за плату». И хозяин дома улыбнулся и сказал ему: «Знай, о носильщик, что твое имя такое же, как мое. Я Синдбад-мореход. Но я хочу, о носильщик, чтобы ты дал мне услышать те стихи, которые ты говорил, стоя у ворот». И носильщик смутился и воскликнул: «Ради Аллаха, не взыщи с меня! Усталость и труд, и малый достаток учат человека невежливости и неразумию». «Не смущайся», — ответил ему хозяин дома, — «ты стал моим братом. Скажи мне эти стихи, они мне понравились, когда я услышал, как ты говорил их, стоя у ворот». И носильщик сказал хозяину дома эти стихи, и они понравились ему, и он восторгался, слушая их. «О, носильщик», — сказал он, — «знай, что моя история удивительна. Я расскажу тебе обо всем, что со мной было и случилось, прежде чем я пришел к такому счастью и стал сидеть в том месте, где ты меня видишь. Я достиг такого счастья и подобного места только после сильного утомления, великих трудов и многих ужасов. Сколько я испытал в давнее время усталости и труда! Я совершил 7 путешествий, и про каждое путешествие есть удивительный рассказ, который приводит в смущение умы. Все это случилось по предопределенной судьбе, а от того, что написано, некуда убежать и негде найти убежище».